Принц Альфонсо никак не мог понять этого рыцаря. Ведь тот мог иметь все. Он даже понимал, что пожелай Гонсало де Гусман захватить корону Кастилии, то и это ему удастся. За ним пойдут рыцари, желая видеть на троне сильного и решительного короля. Если начнется война, то даже мавританские миры станут на сторону Гонсало де Гусмана и будут драться против тех, на кого укажет этот смелый рыцарь. «Наверное, дон Гонсало задумал какой-то коварный план», — размышлял принц Альфонс. «Не может быть, чтобы человек, в силах которого взять власть в свои руки и изменить ход истории, не стремится к этому, оставаясь безучастным к своей судьбе». Понять этого принц не мог. Ведь он сам был абсолютно другим человеком. Его не интересовало ничего, кроме власти. Он готов был переступить через труп собственного брата, лишь бы добраться до короны Скипетра. Такой же была его сестра. Гонсало де Гусман кривился от боли, все сильнее и сильнее сжимая рану рукой, но кровь сочилась сквозь пальцы, затекала в сапог. Он остановил коня и спустился на землю. Принц Альфонсо смотрел, как дон Гонсало вновь перевязывает рану, отрывая полосы от своего плаща. Потом дон Гонсало, оперся спиной о камень, запрокинул голову и посмотрел на небо. «Дон Гонсало, я думаю, вам нужно передохнуть, и только тогда мы сможем продолжить свой путь. Да, принц, мне нужно немного отдохнуть. Ужасно болит рана». Гонсало де Гусман прикрыл глаза и почувствовал, как слабость охватывает все его тело. Его руки не хотели двигаться, и он понимал, что не сможет сейчас даже стоять на ногах. Его верный конь не отходил от своего хозяина, он словно берег его отдых. Принц подумал, вот сейчас можно убить этого храброго рыцаря, и никто не узнает, что это сделал я. Все подумают, что он умер от ран, и тогда Гонсало де Гусман не сможет помешать мне и Марион захватить корону Кастилии. Дон Гонсало приоткрыл глаза. В его взгляде принц прочитал все свои самые сокровенные мысли и ужаснулся. «Только что я хотел убить человека, даровавшего мне свободу. Я в самом деле ужасен». И принц Альфонсо дал себе слово, что не бросит дона Гонсало, пока тот не сможет двигаться сам. Из-за перевала показалась повозка, запряженная двумя валами. Крестьянин погонял ленивых животных, изнывающих от зноя. Заметив у камня двух рыцарей, крестьянин хотел бы повернуть назад, но принц Альфонсо вскочил в седло и помчался к нему. «Скорее!» — приказал принц, положив руку на рукоять меча. Крестьянин покорился. Он понимал, что возражать рыцарю не только бесполезно, но и опасно. Заслышав стук колес, дон Гонсало попытался приподняться, но тут же вновь со стоном опустился на землю. «Дон Гонсало, сейчас положим вас на повозку и отправимся в Калахару». Крестьянин с удивлением посмотрел на раненого рыцаря. Он никак не ожидал увидеть перед собой знаменитого дона Гонсало, прославленного многочисленными подвигами. О нем в Кастилии рассказывали больше, чем о самом короле. «Это конфидент короля, дон Гонсало де Гусман?» — робко спросил крестьянин. Принц Альфонсо не посчитал нужным ему ответить. Зато дон Гонсало улыбнулся почти белыми губами. «Да, это я, дон Гонсало де Гусман из Бивара». «Какая честь!» — сказал крестьянин, втаскивая дона Гонсало на повозку. И вновь заструилась дорога. Дон Гонсало навзничь лежал на соломе, над ним проплывало небо, словно выцветшее от яркого солнца. Иногда он видел маленькие облака, лениво проплывавшие по нему, но они не могли дать тени, чтобы укрыть его от палящих лучей. Иногда появлялись птицы, они мчались куда-то по своим делам, абсолютно не обращая внимания на людей, медленно передвигавшихся по земле. «Если б я был птицей, — подумал дон Гонсало, — я бы полетел сейчас к своей возлюбленной, к своей жене. Она сейчас за толстыми стенами монастыря, и попасть туда может только птица. Я бы опустился ей на плечо, она бы гладила меня, ласково прикасалась крыльям, кормила бы меня, разговаривала бы со мной. Я смог бы узнать, о чем она думает, я бы узнал все ее секреты. Но, к сожалению, я не птица. Раненый рыцарь, который, к тому же, не может передвигаться сам, а более жалкого зрелища не может быть на земле. Крестьянин озабоченно посмотрел на своих спутников. Ему показалось, что Дон Гонсало застонал, но нет, это скрипнула ось. «Дон Гонсало, у нас в селении есть старуха, ее все называют колдуньей, но она умеет лечить все болезни». Прошлым летом, когда чинили кровлю собора, топором разрубили руку моему соседу. Он думал, что уж никогда не сможет держать в ней свой инструмент, а эта старуха вылечила его за 2 дня. Что она с ним делала, никому точно неизвестно. Но очень скоро Хименес снова забрался на крышу и доделал свою работу. А еще через неделю он снял все повязки. Вы можете мне не поверить, но это чистая правда. Я видел это собственными глазами. На его руке дыры не стало шрама. Таких чудес не бывает, — чуть презрительно заметил принц Альфонсо. Но я буду рад, если Дон Гонсало вас могут вылечить. А я верю в это, Дон Гонсало. Приподнял правую руку, и крестьянин остановил валов. «Так что свернем в селение, тут недалеко, а когда вам станет лучше, вы отправитесь в дорогу». Принц Альфонсо решил, что этот крестьянин хитрит, чтобы не ехать в далекую Калахару, но он предоставил право решения самому Гонсало де Гусману. Тот кивнул головой. «Хорошо, сворачивай в селение. А насчет старухи я знаю». Такие люди есть. У нас в Биваре был старик, который лечил любые болезни, особенно раны. У него был секрет целебного бальзама, приготовленного из ящериц. Но у этого старика не было детей, а он никому не передал свой секрет. А бальзам, найденный в его доме в горшке, странное дело, никому не помогал после смерти этого старика. Крестьянин спустился с повозки и повернул валов на боковую дорогу. Она была каменистой, повозку то и дело подбрасывала на крупных камнях. Скалы подступали все ближе. И вот повозка оказалась на совсем узкой дорожке, идущей по самому краю пропасти. Принц Альфонсо боязливо заглядывал с обрыва вниз на бесновавшуюся в теснине реку. Она была настолько бурной, что с легкостью перекатывала крупные камни. Его конь испуганно стриг ушами и жался к скале, зато конь Гонсало де Гусмана шел абсолютно спокойно, следуя за повозкой. Крестьянин, ведя своих валов, время от времени обращался к раненому. «Эта старуха вам обязательно поможет. Она помогла не только моему соседу, но еще и пастуху, когда он сорвался со скалы, пытаясь вытащить из расщелины козленка. Это было как раз здесь, недалеко». И крестьянин указал рукой на глубокую расщелину, начинавшуюся у дороги. Он был так разбит, что даже жена считала его уже мертвым. Если бы не эта старуха, то он бы через день-другой помер. Она забрала его к себе в лачугу, и никто не знает, что она с ним делала. Но через 2 недели он сам вышел на улицу и вернулся домой. А еще через 3 дня он снова пас своих овец. Но у нас в селении ее боятся, потому что она умеет делать не только добрые дела, но и злые. Она может сделать так, что у вашей коровы пропадет молоко. «Это все сущая ерунда», — сказал принц Альфонсо. «И куда только смотрит ваш священник?» «Да священник уже давно расправился бы с нею, но она слишком много помогает бедным крестьянам». «А насчет сглаза», — заметил Дон Гонсало де Гусман, — «я могу вам, принц, сказать, что старик сказал правду. Мне 2 раза приходилось видеть жертву с глаза. В долине, недалеко от Бивара, к молодой девушке подошел однажды один из моих знакомых рыцарей, чтобы спросить дорогу. Девушка посмотрела на него, издала ужасный крик и упала без чувств. Рыцарь испугался и убежал. Я находился как раз неподалеку и решил, что он убил девушку, и бросился своим оруженосцем к ней на помощь. Бедняжка вскоре пришла в себя и заявила нам, что у человека, который заговорил с ней, был дурной глаз, и что он сглазил ее. Она просила нас проводить ее к священнику. Священник же дал ей поцеловать какие-то реликвии, повесил ей на шею завернутую в шелк ладанку и вложил туда кусочек пергамента, на котором были написаны какие-то странные слова. После этого девушка несколько успокоилась, а через 2 дня, когда я уезжал, она была совершенно здорова. — Да нет, Дон Гонсало, я, конечно же, вам верю, — сказал принц Альфонсо, склоняясь с седла и заглядывая в лицо рыцаря, — но сам я никогда подобного не видел. — А я видел. Однажды молодой человек лет 20 побледнел и упал на землю при виде старого пастуха, который посмотрел на него. Дон Гонсало хотел рассказать еще одну историю, но силы покидали его. Старик достал флягу и дал ему напиться. Но самые опасные люди, — старый крестьянин обратился к принцу, — это те, у которых бывает по 2 зрачка в каждом глазу. Вот они самые опасные. Их взгляд очень страшен, а ты можешь даже умереть. Принц Альфонсо не удостоил старика ответа. Телега, подскакивая на камнях, медленно въехала в селение. Крестьяне сбежались посмотреть на раненого рыцаря. Пришел священник. А когда собравшиеся узнали, что перед ними принц Альфонсо и знаменитый рыцарь Дон Гонсало де Гусман, они все упали на колени, а потом на руках перенесли раненого в дом старой колдуньи. Немолодой священник смотрел на то, что делают крестьяне, и недовольно морщился. Но если бы какое-нибудь несчастье приключилось с ним, то, скорее всего, и он обратился бы за помощью. Именно к ней она могла очень многое. Старуха пристально посмотрела в глаза дону Гонсало де Гусману, а потом, обернувшись к любопытным, заставила их покинуть свой дом. Старуха была маленькая и костлявая. Ее настоящее имя уже никто не помнил, а за глаза все называли колдуньей. Повозившись у очага, старуха вернулась с большим ножом. Она сделала какие-то странные знаки над раной, а затем ловким движением срезала все повязки. Странное дело, но кровь уже не сочилась из раны. И Дон Гонсало абсолютно не чувствовал боли. Его тело словно потеряло свой вес. Он хотел подняться, но старуха знаком приказала лежать, и Дон Гонсало покорился этой маленькой, высохшей, как тростинка, морщинистой простолюдинке. «Закрой глаза и не смотри, больно тебе не будет». Старуха, расставив на скамье какие-то чашки, принялась смешивать разные зелья. Через час Дон Гонсало открыл глаза. Его ногу стягивала тугая повязка из белой ткани. Гонсало де Гусман легко поднялся и с опаской встал на больную ногу. Боли абсолютно не было, нога даже сгибалась. — Как тебя отблагодарить, добрая женщина? — спросил дон Гонсало. — Не надо меня благодарить, рыцарь. Иди и делай свое дело, и помни о Боге, который помогает всем страждущим. Крестьяне с изумлением смотрели на дона Гонсало де Гусмана, самостоятельно выходящего из дома колдуньи-старухи. «В путь!» — сказал дон Гонсало, вскакивая в седло, и 2 всадника помчались в сторону Калахары.